Волк громко завизжал, а я, резко рванув древко на себя, уколол его еще один раз, и этого ему хватило, чтобы подохнуть. Получено 210 эксп. Внимание! Вор получает 4, ты уровень. Отлично! Одной тварью меньше. Подумал я, смотря на двух оставшихся волков, которые почему-то не спешили на меня нападать. Что, испугались? Ну, раз вы не хотите, тогда это сделаю я. Поудобнее перехватив копье, я сделал шаг в сторону волков, и они зарычали. Скальтесь, скальтесь. Делаю еще шаг, и один из волков не выдерживает и бросается в мою сторону. Успеваю выставить перед собой копье, и тварь напарывается на него брюхом. Тьма. Выругался я, когда мне не хватило силы удержать волка на копье, и под его тяжестью, мне пришлось опустить оружие. Резко дергаю на себя, чтобы быть готовым ко второй атаке, но последний волк решил не испытывать судьбу, и просто сбежал. Я пожал плечами и, подойдя к раненому зверю, просто вонзил в его морду острие копья, тем самым облегчив его страдания. Получено 321 эксп. Фуха, тяжело вздохнул и опустился на землю. Да уж, недавно сражался с сильнейшими представителями демонических планов, а сейчас чуть от волков не отъехал, усмехнувшись, произнес я. Да, это довольно забавно, усмехнулась в ответ Андромеда. Ну, это новый для тебя мир, и ты находишься в самом начале пути. Терпение, мой друг, добавила она и замолчала. Ага, ответил я искусственному интеллекту и посмотрел на дерево, на котором все еще сидели гоблины и не спешили с него слезать. Спускайтесь, волков больше нет, крикнул я им, и зеленокожие мальцы послушно слезли вниз. Просить прощения, мы не видеть, они напасть и убить. Прошу пощадить. Подбежав ко мне, они упали на колени и начали молить меня о пощаде. Встали. Гаркнул я на них, и гоблины тут же приняли вертикальное положение. «Идите в пещеру», — приказал я зеленокожим коротышкам, и те бегом ринулись в сторону подземелья. Это была не их вина, а моя. Кто-то должен был охранять гоблинов, пока они собирают ресурсы, но кроме меня, это делать было некому. Я тяжело вздохнул и, сняв куртку, решил осмотреть рану. Вроде, ничего серьезного. Во всяком случае, кровь уже не идет, подумал я и, сняв с себя последнюю рубаху, оторвал от нее рукав и на всякий случай перебинтовал ее. Когда с раной было покончено, я было собрался вернуться в подземелье, но мой взгляд зацепился за тушу волка. Хмм, а что если? Мои догадки подтвердились. Туши убитых волков, действительно, можно было обменивать на магическую энергию. Сердце подземелья оценило их в 4 единицы маны, и как по мне, это было довольно выгодное предложение. Помимо этой радостной новости, была и еще одна. За убийство волков я получил опыт, которого мне хватило не только для того, чтобы повысить основной уровень и классовый, но и поднять уровень сердцу подземелья. Теперь, в моем распоряжении было аж 300 единиц магической энергии, и разумеется, большая ее часть пошла на создание 5 новых гоблинов, в 200 на создание дозорной башни. Внимание! Дозорная башня будет готова через 24 часа, оповестила меня инфосеть, и когда я вышел из подземелья, заметил, что магия сердца начала действовать, и на крыше пещеры начала формироваться будущая постройка. Теперь, мне оставалось только ждать. Внимание! Дозорная башня построена. Внимание! Вы получили доступ к опции карта. Внимание! Получен квест логова монстра. Внимание! Получен квест поселения гоблинов. Внимание! Получен квест разбойники. Внимание! Получена цепочка квестов. Первое звено – захват деревни Кривой Ручей. Стоило только дозорной башне достроиться, как передо мной появились многочисленные системные сообщения. Карта, дал я мысленную команду, и перед моими глазами появилась интерактивная карта местности, на которой было отмечено мое подземелье и я. Также, на карте, зелеными маркерами были отмечены и мои гоблины. Не зря я все-таки ее построил, подумал я, наблюдая за тем, как двигаются зеленые точки на карте. Сейчас под моим командованием было аж 10 гоблинов, 3 из которых имели 2 уровень навыка собиратель, а остальные 7 лишь 1. Также, на карте стояли и маркеры полученных квестов, вот только все они были на неразведанной территории. Как я понял, постройка дозорной башни не только давала доступ к такому ресурсу, как карта, но и открывала обзор в небольшом радиусе от места, где была построена. Сверившись с картой, я понял, что примерный радиус составляет около 2,5 километров, Ну а вся остальная местность была скрыта так называемым туманом войны. Самое интересное, что то, что происходит в реальном времени, я видел только в небольшом радиусе от себя, и там, где сновали мои гоблины. Остальная разведанная местность отмечалась на карте серым цветом, и что творится конкретно там, мне было неведомо. Хмм, а что если? Я забрался на крышу своего подземелья, после чего залез на дозорную башню. Как я и предполагал, вся открытая постройкой местность сразу стала интерактивной. Черт! Выругался я, и как можно скорее начал спускаться с башни, ибо увидел несколько красных маркеров, приближающихся к моим гоблинам. Только бы успеть, только бы успеть. Повторял я про себя, пока несся по лесу, словно ошпаренный, и то, что я увидел, когда прибежал, меня очень удивило, ибо гоблинов было гораздо больше, чем я планировал увидеть. Ко мне, скомандовал я, чтобы сразу отделить моих зеленокожих от чужих. Стоило мне только выкрикнуть приказ, как все мои сборщики, которые о чем-то говорили с другими гоблинами, бросились в мою сторону, а вот другие зеленокожие поступили иначе. Они просто вскинули свои короткие луки, и я услышал звук спущенной тетивы. Черт! Выругался я, когда в меня попали сразу две стрелы, одна из которых угодила в живот, а вторая в грудь. Вот же мелкие твари! Резко срываюсь с места, и пока они перезаряжали луки, вонзаю копье в голову одного из гоблинов, а ближайшего к нему, просто пинаю ногой. Получено, 103 эксп. Один из мелких уродцев умирает, а в меня впиваются еще несколько стрел. Бегите в подземелье. Приказываю я своим гоблинам, и бросаю копье в ближайшего ко мне врага. Получено, 111 эксп. Делаю перекат и, схватив гоблина, которого я пнул ногой за шею, крепко ее сдавливаю, и она ломается. Получено, 90 эксп. Астра. Договорить Андромеда не успевает. Слышу щелчок спущенной тетивы, а затем резкую боль в правом глазу. Какого? Внимание! Вы мертвы. У вас осталось 84 жизни. Была последняя надпись перед тем, как мое сознание погрузилось во тьму. Первое, что я сделал после того, как возродился, это сдал собранные гоблинами ягоды и, получив 11 единиц магической энергии, заказал через кузницу короткий меч. Статус, мысленно произнес я, и когда передо мной открылось информационное окно, выбрал в нем вкладку классовых умений. Быстренько пробегаю глазами по доступным умениям, но не нахожу там ничего интересного. Ладно, вкладываю все очки в тихую поступь и, дождавшись, пока доделается клинок, хватаю его и сразу же отправляюсь обратно. Когда до места моей гибели оставалось всего ничего, я перешел на шаг и, пригнувшись к земле, начал красться. «Вы мелкие крысеныши», — произнес я про себя, когда увидел, что чужие гоблины пленили моих и привязали их к дереву. Еще больше я разозлился, когда увидел свой труп, ну а вернее будет сказать то, что от него осталось. Зеленокожие малявки оказались людоедами, и, расчленив мое тело, уже успели разжечь огонь и явно собирались как следует поужинать. Я внимательно огляделся по сторонам в поисках своей брони. А вот же она. Увидел я свои шмотки, которые валялись в куче неподалеку от тела, копьем же успел вооружиться один из зеленокожих мальцов. Раз, два, восемь, посчитал я мысленно всех гоблинов. Если я нападу на них снова, то есть большая вероятность, что меня вновь убьют. В этот раз, я еще и без брони, что увеличивало мои шансы вновь отправиться на перерождение. Я задумался. В принципе, до наступления ночи оставалось совсем недолго. Гоблины не знали, что я трейсер и могу возрождаться, поэтому вряд ли ждали, что я на них снова нападу. Также я не был уверен, что после плотной трапезы, они решат куда-то пойти. Лес ночью опасное место, и они наверняка решатся переночевать тут, и выдвинуться завтра утром. Вопрос только в том, переживут ли они эту ночь. Я оказался прав. Вдоволь насладившись моим телом, как бы мерзко это ни звучало, гоблины начали готовиться к ночлегу. Не знаю, насколько умными были эти существа, но дозор они догадались выставить, и один из гоблинов остался охранять сон других. «Ада, какие у меня есть варианты?» — спросил я искусственный интеллект, ибо в темноте я практически не видел, а костер зеленокожие малявки потушили. Они ведь наверняка видят в темноте лучше, чем я. «Так, с большой вероятностью да», — подтвердила мои опасения Андромеда. «Предлагаю дождаться раннего утра и убить их на рассвете. В принципе, наши мнения в этом вопросе полностью сходились. Тогда я лягу прямо здесь, а ты меня разбуди, как только начнет светлеть, хорошо? Ну, или увидишь потенциальную опасность, хорошо? Спросил я Андромеду и, прислонившись спиной к дереву, закрыл глаза. Разумеется, ответила и спустя несколько минут, я провалился в царство снов. Кинг, вставай, послышался голос с Андромеды, и я открыл глаза. Уже светало. Зевнув, я поднялся на ноги и, стараясь не издать ни звука, подошел к месту, из которого познанностью наблюдал за гоблинами. Отлично. Все зеленокожие малявки, кроме одного, еще спали. Или сейчас, или никогда, подумал я, и начал красться в сторону бодрствующего гоблина. Благодаря тихой поступи, которая помимо шагов, оказывается, немного заглушала и другие звуки, я практически подобрался к врагу вплотную, но то ли дозорный почуял мой запах, то ли просто удача была не на моей стороне, но в последний момент он повернулся и метаю в него клинок, и попадаю гоблину в живот. Он падает, но успевает что-то выкрикнуть, прежде чем издохнуть. Получено 90 эксп. Подбежав к трупу, вырываю из него меч, и не теряя ни секунды, подбегаю к ближайшему гоблину и наношу сильный дуговой удар слева направо. Получено 115 эксп. Быстро оцениваю обстановку и следующим убиваю гоблина, который уже успел схватить лук и полез в колчан за тетивой. Перекат и быстрый выпад. Меч протыкает морду зеленокожего коротышки, а стоящий с ним рядом получает в лицо ногой и, отлетев на пару метров назад, падает на землю. Внимание! Получен 5-й уровень. Внимание! Вор получает 5-й уровень. Не обращая внимания на системные сообщения, снова делаю перекат и пронзаю клинком следующего гоблина, после чего поднимаюсь и добиваю того, которого пнул. Добить оставшихся двух был вопрос времени. С просони враги двигались медленно, а так как они еще были и слабее меня, то у них просто не было шансов. Я осмотрел поля боя. Неплохо получилось, усмехнулся я про себя, и, вытерев клинок об скудную одежду одного из зеленокожих, подошел к своим гоблинам и освободил их. «Собирайте оружие и тащите тела в пещеру», — приказал я своим зеленокожим сборщикам, и сам, закинув одного из мертвых гоблинов себе на плечо, поплелся в сторону подземелья. «Кажется, я знаю, какой квест я пойду выполнять первым». Глава 5. Первым радостным событием по возвращении обратно в свое логово стало то, что мое сердце подземелья вновь повысило уровень, и я стал гордым обладателем 400 магической энергии, 300 из которой сразу пошла на улучшение хижины гоблинов, 60 в производство 3 новых зеленокожих, и 40 осталось в резерве. Как это и было в случае с дозорной вышкой, производство новой постройки занимало целый день, а так как на дворе было раннее утро, то просто ждать целый день, пока она построится, смысла особого не имело. Статус, дал я мысленную команду, и передо мной появилось окно с моими характеристиками. Я задумался. В принципе, мало-помалу, я уже наладил производство, и теперь выкачивать выносливость особого смысла не имело. Нужно было прокачивать профильную характеристику, а для класса вор, это была ловкость, которая давала не только скорость, но и увеличивала шанс нанесения критического удара и уклонения. Вкладываю 3 единички статов в ловкость и, открыв классовое древо умений, прокачиваю тихую поступь до 4 уровня, ибо я как можно скорее хотел получить навык маскировки. Следующее, что я решил попробовать, это сдать сердцу подземелья тела гоблинов. Хмм, интересно, усмехнулся я, когда инфосеть оценила каждого гоблина в 1 единицу энергии, приравняв их к 1 мере провианта. Так как никакой другой пользы от трупов гоблинов не было, я без каких-либо угрызений совести сдал их в сердце подземелья, после чего осмотрел небольшую горку оружия, коим раньше владели мелкие зеленые засранцы. Ну, ничего удивительного, произнес я, когда кристалл оценил стоимость самоделок гоблинов в 0 энергии. Уж слишком кустарно оно было сделано. Пока я всем этим занимался, на свет появился еще один гоблин. Лезь на дозорную башню, приказал я гоблину, так как хотел проверить одну из своих догадок. Отлично, произнес я, когда она подтвердилась. Как и в моем случае, стоило гоблину оказаться наверху, карта вновь стала интерактивной, и теперь мне не обязательно было самому там находиться, и я мог спокойно заниматься своими делами. Вернувшись в подземелье, я взял пилу и пошел пилить сваленные деревья, не зря же я их, в конечном счете, рубил. Фуха, Устало сел на землю и оглядел результаты своей работы. 8 часов я пилил, пилил, пилил, и небольших промежутках между подходами отдыхал, после чего снова возвращался к работе. Может, зря я потратил статы на ловкость. Все же выносливость мне бы сейчас пригодилась гораздо больше. Оглядевшись вокруг, я понял, что больше чем за 8 часов, мне удалось распилить всего 2 поваленных дерева и получить 20 чурок, которые я бы смог перекатить к подземелью, чем я собственно и занялся. «Хм, интересно», — произнес я, когда кристалл оценил одно из моих чурбанов в 2 единицы магической энергии. «Получается, что если я прокачу все оставшиеся чурки к подземелью, то смогу заработать еще 19. Прибавить к этому собранные ягоды, и получался довольно продуктивный день. Осталось только все их перекатить. На следующий день я проснулся, когда до окончания строительства улучшенной хижины гоблинов оставалось каких-то 10 минут. Вчера я очень устал, но был очень доволен собой. Благодаря моим стараниям и ягодам, собранным гоблинам, я смог получить более 40 единиц маны, которую собирался потратить сегодня на гоблинов. Кстати, о них. Выйдя из подземелья, я обнаружил, что хижин рядом стало гораздо больше, причем выглядеть они стали куда надежнее, чем были до этого. Интересно, а гоблины тоже будут производиться лучше? Подумал я, и заказал сразу 2, благо цена на них осталась прежней. Теперь оставалось лишь подождать. Гоблин, 3-го уровня. Умения и навыки. Изворотливость, 2-го уровня. Именно так выглядел первый зеленокожий малец, вышедший из хижины. «Неплохо», — произнес я, смотря на своего нового слугу. Мало того, что он был 3-го уровня, а значит был сильнее тех гоблинов, которых я призывал до этого, так еще и обладал 2 врожденными навыками. «Возьмете его с собой собирать ягоды», — сказал я одному из своих зеленокожих подчиненных и кивнул на новенького. «Будешь у них главным», — сказал я гоблину и, сходив в подземелье, выдал ему короткий лук и стрелы. «Если возникнет опасность, защищай остальных», — сказал я ему. «Слушать», — он склонил голову и пошел вместе со своим зеленокожим собратом, а спустя какое-то время, к собирателям присоединился и 2-й улучшенный гоблин. Когда все приказы были розданы, я задумался. С одной стороны, хотелось наклепать еще гоблинов, а для этого нужно было идти и пилить бревна. С другой стороны, можно было пойти и выполнить какой-нибудь квест, за который наверняка давали опыт. Открыв карту, я посмотрел ближайшие ко мне марки. «Бандиты или гоблины?» — задумчиво произнес я, смотря то на одну метку, то на 2-ю. Дело в том, что они находились в равной удаленности от моего подземелья и было без разницы, куда идти. «Ада, что посоветуешь?» — обратился я к искусственному интеллекту. «Гоблинов», — не задумываясь, ответила Андромеда. «Максимум, что ты можешь получить с бандитов, это золото и какое-нибудь обмундирование, которое сейчас тебе будет не так полезно, как возможность получить какие-нибудь фракционные награды». Хм, а она ведь была права. «Плюс, гоблины слабее людей, не стоит забывать об этом», — добавила и замолчала. «Прикинь, сколько, примерно, по времени займет путь до поселения», — попросил я Андромеду, смотря на маркер. «Около 4-5 часов», — ответила искусственный интеллект. «Понял, спасибо», — поблагодарил я Андромеду, и, прикинув, что лучше сделаю свою вылазку завтра, снова пошел пилить деревья. «Внимание! Получен новый навык. Плотник, 1-го уровня. Именно это сообщение ознаменовало конец моего рабочего дня. Да уж, зло во плоти, который только и занят тем, что рубит деревья, а потом распиливает их, — подумал я и усмехнулся. «Ладно, это только начало», — утешил я себя и пошел в сторону подземелья. «Сегодня я собирался закончить с делами пораньше, дабы как следует отдохнуть, а завтра, с самого утра, отправиться к маркеру с поселением гоблинов. Раннее утро следующего дня. Несмотря на то, что было уже светло, по лесу я все равно продвигался очень аккуратно. Ночные хищники могли все еще не вернуться в свои логово, а так как я успел уйти слишком далеко от своего подземелья, карта мне уже ничего не показывала, и приходилось полагаться на свое зрение и слух. К гоблинам я решил пойти во всеоружии, поэтому помимо короткого меча, заказал в кузнице еще и небольшой круглый щит, ну и, разумеется, прихватил с собой копье. На свои воровские навыки я пока не слишком надеялся, поэтому когда меня обнаружат, собирался сражаться наиболее эффективным оружием на средней дистанции – копьем. Щит же мог защитить меня от случайных попаданий в корпус или, скажем, в шею. Когда до поселения оставалось чуть больше получаса пути, я решил не рисковать и двигаться осторожнее и прислушиваться ко всему в округе. Да, мое продвижение к цели замедлилось, но спустя несколько минут это с лихвой окупилось. Первых двух гоблинов я заметил рядом с небольшим узким ручьем. Зеленокожие малявки, вооружившись заточенными палками, пытались с помощью них поймать рыбу, то и дело втыкая свое оружие в воду. Стоит отметить, что иногда это у них получалось, и на конце острия нет, да оказывалась рыбешка. Я поудобнее перехватил копье и начал медленно приближаться к рыбакам со спины. Зеленокожие так были увлечены своим делом, что потеряли всякую бдительность, за что и поплатились своими жизнями. Получено 133 эксп. Получено 94 эксп. Так как обыскивать их не имело ни малейшего смысла, я просто спрятал тела гоблинов в ближайших кустах и отправился дальше. «Ау, ничего себе!» – произнес я, когда наконец увидел их селение. С небольшого пригорка, на котором я затаился, для меня открылся довольно интересный вид. Вообще, больше всего это напоминало маленькую деревушку, в которой вместо привычных домов были хижины, вигвамы, очень похожие на те, что стояли рядом с поем подземельем. Я мысленно сосчитал их. «Хмм, 18», – произнес я, и мое внимание привлекло еще одно строение, которое стояло на отшибе селения. Это же, мои опасения подтвердились, когда из землянки вышли два здоровых темно-зеленых гуманоида, которые раза в 2,5 больше среднестатистического гоблина и ростом практически мне по плечо. «Вот такие ребята мне бы точно не помешали», – подумал я, решив для себя на 100%, что следующей постройкой, которую я возведу в подземелье, будет именно землянка хобгоблинов. «С ними будут проблемы», – послышался в голове голос Андромеды. «Это понятно», – задумчиво ответил я, продолжая наблюдать за двумя зеликожами, которые по сравнению с гоблинами, были настоящими громилами. «Но в любом случае, с ними что-то нужно решать. Если в следующий раз они приблизятся к моему подземелью, то боюсь, моим гоблинам, как и мне, не поздоровится», – добавил я, ибо уж больно опасно они выглядели. Я тяжело вздохнул. Еще недавно я мог убивать невероятно сильных существ, а сейчас боюсь напасть на двух хобгоблинов. Кстати, когда я был хобом, мои размеры сильно разнились с этими громилами. Хотя, я и в форме гоблина сильно отличался от зеленокожих этого мира. Я поделился своими мыслями с Андромедой. «Ничего удивительного», – спокойно ответила она. «Существует мириады различных миров. Я уверена, что в каком-то гоблины могут быть розового цвета и иметь, скажем, крылья», — искусственный интеллект усмехнулась. «Да уж», — скептически произнес я. «Ну, есть варианты, что мне делать с этими ребятами?» — решил поинтересоваться я у Ири. «Нападать на них ночью не имеет смысла и...» «Кстати, насчет этого», — перебила меня Андромеда. «Раз в этом мире все отличает от того, что был до этого, то может и темновидения у гоблинов и хобгоблинов тоже нет», — предположила она. «Хмм, а ты ведь права. Наверняка, если бы это умение у них было, то мои гоблины тоже бы им обладали», — задумчиво произнес я. «Верно. Хотя это лишь предположение», — ответила искусственный интеллект. «Ну, вот заодно и проверю», — усмехнулся я, и увидел, как несколько гоблинов, взяв с собой что-то вроде корзинок, пошли в мою сторону. Я затаился. «Получено 80 эксп. Получено 92 эксп». Оба гоблина даже пикнуть не успели, как я проткнул шею одному из них копьем, а второго ударил кромкой щита в лицо, и когда он упал, добил его копьем. Все же гоблины, как и в том мире, в котором я был до Альтрии, были очень слабыми. «Хмм, интересно», — произнес я про себя, когда внимательно посмотрел на корзинки, которые несли зеленокожие бедолаги. «Мне бы такие точно пригодились», — подумал я, и, убрав тела гоблинов в ближайшие кусты, спрятал там же и корзины. «Ада, сделай на карте пометку», — сказал я своему ИИ. На моей интерактивной карте действительно появился нужный мне маркер о месте, где я спрятал корзины. «Статус», — дал я команду инфосети, и передо мной появилось нужное мне меню. Я посмотрел на шкалу опыта: 2248/3100. «Хмм, значит, у сердца должно быть 1124 из 1500, что означало приближение нового уровня у подземелья и получение возможности производства хобгоблинов. Интересно, кто же тогда будут следующими? Глава 6. Как бы мне не хотелось терять время, до ночи мне пришлось остаться рядом с поселением, ибо я побоялся идти обратно. Лес – место не самое безопасное, поэтому я решил не рисковать. Поздняя ночь. «Кинг, просыпайся», – послышался голос Андромеды. «Я специально решил прикорнуть ближе к вечеру, чтобы ночью не быть сонным». «Спасибо», – поблагодарил я и начал медленно красться в сторону жилища хобгоблинов. Их необходимо было убить первыми, ибо они наверняка были главными, ну а дальше действовать по ситуации. «Как думаешь, есть вероятность, что какая-то часть гоблинов примкнет к нам?» – спросил я Андромеду. «Не исключаю такой возможности. Как и любые полуразумные существа, они прежде всего ценят силу. Если ты убьешь их вожаков, то, возможно, они просто сдадутся на твою милость», — ответила И. «Ну или сбегут, или решатся отомстить», — усмехнулся я, и получше перехватил копье, ибо увидел свою первую цель. Им был гоблин-дозорный, который решил порадовать себя поздним ужином, за что и поплатился. Получено 133 эксп. Я проткнул копьем его шею сзади, принеся ему легкую и быструю смерть. Осмотревшись по сторонам, я увидел какую-то кучу отходов, и, стараясь не дышать, кинул тело зеленокожего рядом и завалил его дурно пахнущим мусором. Когда с трупом было покончено, я медленно пошел дальше. «В этом мире гоблины явно не ночной народ», — произнес я, крутя головой по сторонам. «Если днем и вечером в селении было довольно оживленно, то сейчас царила гробовая тишина. Все зеленокожие спали, и я мог беспрепятственно добраться до землянки с хобами, так и не встретив ни одного гоблина. Ну, кроме того бедолаги дозорного, которого я убил в самом начале. Прежде чем зайти, я несколько минут просто сидел молча и прислушивался буквально к каждому звуку. Была глухая ночь, но из-за луны, которая решила не укрываться одеялом из облаков, светило так ярко, что мне все было видно, и это не могло не радовать. Я сделал глубокий вдох и коснулся засаленного куска тряпки, которая выполняла в землянке роль ширмы, после чего отодвинул его в сторону и сделал шаг внутрь. Стоило мне зайти, как в нос сразу же ударил плотный запах гнили и разложения, и мне понадобилось собрать в кулак всю свою силу воли, чтобы оставить все содержимое своего желудка у себя внутри, а не снаружи. Стараясь не дышать, я сделал несколько шагов внутрь, и до моего слуха сразу же донеслась какая-то возня откуда-то сбоку и чуть впереди. Неужели они не спят? Пронеслась в голове мысль, но я отринул ее. Даже если так, назад пути нет. Я слишком далеко зашел, чтобы сворачивать назад. В этот раз до моего слуха донеслось невнятное мычание. Ада. Да, это явно человек. Послышался ответ искусственного интеллекта. Человек. Но откуда он здесь? Я сделал еще один глубокий вдох, дабы немного успокоиться. Сейчас нельзя было поддаваться эмоциям. Я сделал шаг, затем еще один, и попытался сориентироваться в темноте. В отличие от улицы, сюда лунный свет не проникал, и внутри землянки было хоть глаз выколи. Миллиметров, Снова донеслись до меня звуки, и я увидел небольшой проход в левой стене. Мычание явно доносилось оттуда. Я покрепче сжал копье и, продолжая красться, сделал несколько шагов вперед и, завернув в проход, увидел. «Сдохни, мразь!» Со всего размаху метнул копье в сторону хобгоблина, который лежал на куче вонючих шкур, подмяв под себя женское тело, и со всей своей звериной сущностью насиловал беззащитную девушку, у которой рот был заткнут кляпом. «Арурхр!» — что-то прокричал хобгоблин с торчащим у него в боку копьем. «Быстро вынимаю клинок из ножен и, подбежав к противнику, наотмашь ударяю его мечом. Хобгоблин успевает закрыться рукой, и мое оружие вонзается в его плоть. Черт!» — выругался я, когда у меня просто не хватило сил, чтобы отрубить ему руку. «Арррр!» Противник резко дергает рукой в сторону, и я, отпустив рукоять клинка, хватаюсь за древко копья и надавливаю на него, используя всю свою силу и массу тела. Моих усилий хватает, чтобы спихнуть тело твари в сторону и еще какое-то расстояние провести его по грязному полу землянки. Остановился я только тогда, когда припер противника к стенке. Ахлорхахрррр, попытался что-то сказать мне хоб, но я его не слушал. Я еще сильнее надавил на древко, и спустя мгновение послышался характерный звук ломающихся костей. Резко тяну на себя, а потом с силой посылаю копье обратно. Получено 569 эксп. Хобгоблин перестает дергаться и подыхает. Выдираю клинок из его руки, в которой он до сих пор торчал, и оглядываюсь по сторонам в поисках второго противника, который должен был быть где-то здесь. Проходит несколько секунд, и он не появляется. Странно. Первое, что я решил сделать, это проверить тело на шкурах. Подбегаю к импровизированной кровати и вижу до чертиков напуганное молодое лицо, рот которой до сих пор был заткнут кляпом. Я протянул руку, чтобы его снять, но Андромеда меня остановила. «Стой!» – послышался ее голос в голове, и я остановился. «Какого хрена ты творишь?» Я на секунду задумался. «За тобой вернусь», – шепотом произнес я пленнице. Девушка задергалась пуще прежнего, но Мой и была права. Освобождать ее сейчас было ни в коем случае нельзя. «Почему? Почему всегда все так?» Не издавая ни шума, я медленно вышел из комнаты с пленницей и пошел дальше вглубь треклятой землянки. Прежде чем освобождать бедняжку, мне следовало побеспокоиться о втором хобгоблине. Этим я и собирался заняться в ближайшее время. Когда я подошел к врагу, тот мирно спал прямо на земле. Получено 601 эксп. Внимание! Получен 5, ти уровень. Внимание! Вор получает 5, ти уровень. Тварь даже пикнуть не успела, мгновенно получив легкую смерть во сне. Я недовольно цокнул языком. «Что не так, Кинг?» – удивилась Андромеда. «Они получили слишком легкую смерть», – ответил я искусственному интеллекту. «Ты не прав. Да, то, что они делали, делают и будут делать. Это ужасно, но это в их природе. Нельзя обвинять хищников в том, что они охотятся. Таким задумала их природа и мир, в котором они появились», – произнесла Андромеда, и я задумался. «Ты снова права», нехотя ответил я и резким ударом перерубил шею хобгоблина, после чего взял отрубленную голову с собой. Когда я вернулся в комнату с пленницей, бедняжка забилась в самый угол землянки и затравленно озиралась по сторонам. Только сейчас я заметил, что на одной из ее ног был закреплен браслет, к которому крепилась цепь, обратный конец которой был закреплен на металлическом штыре, торчащем в углу землянки. Я бросил голову на пол и сделал несколько шагов в сторону пленницы. Начала что-то говорить она, но из-за кляпа я ничего не мог разобрать. «Ничего вам не сделаю», — попытался как можно более мягче произнести я. «Убил их. Твои мучения закончились», — медленно подошел к ней и вынул кляп. «Ты понимаешь меня?» — спросил я, и пленница кивнула. «Хорошо», — произнес я и наклонился, чтобы посмотреть браслет. «Плохо. Он был металлическим, и без специального ключа его было не открыть. Ты не знаешь, где ключ?» — спросил я девушку, и она отрицательно покачала головой. «Понятно», — тяжело вздохнув, произнес я и встал. Я хотел было обыскать землянку, но девушка вцепилась руками мне в ногу, и на ее глаза навернулись слезы. Она открыла рот, явно для того, чтобы что-то сказать, но из ее уст не вырвалось и звука. «Не могу понимать местные языки», — удивленно спросил я Андромеду. «Нет, дело не в тебе, а в ней. У нее шоковое состояние, и она просто не может вымолвить и слова», — ответила Ада, в то время как пленница просто открывала рот, словно рыба на суше, а из ее глаз продолжали литься слезы. «Успокойся», — мягко произнес я, присев на одно колено. Следующее, что я попытался сделать, это взять ее за плечи, но глаза пленницы наполнились страхом, и она, оттолкнув меня, вновь забилась в угол. «Понятно. Сейчас ее лучше не трогать». Я поднялся и подошел ко второму телу хобгоблина. Вытащив из него копье, я достал меч и отсек ему голову, после чего насадил ее на острие своего копья. Подобное действие я проделал и со второй головой, которую принес ранее. «Собираешься продемонстрировать трофей гоблинам?» — поинтересовалась Андромеда. «Да. Дождусь утра, выйду и заявлю о своей победе», — ответил я своему Ире. «Опять же, обороняться в землянке будет проще, чем на открытой местности, если они решат тебя выкурить». «Хмм, а вот об этом я не подумал. Думаешь, у них хватит ума?» — спросил я. «Сложно сказать», — задумчиво ответила Андромеда. «Не знаю, насколько в этом мире развиты их интеллектуальные способности. Ну, будем надеяться, что они не додумаются», — усмехнулась искусственный интеллект, хотя мне было вовсе не до смеха. «Ладно, я еще мог возрождаться, но у пленницы такой возможности ведь не было. Я посмотрел на бедную девушку, которая дрожала и не переставая лила слезы. «Надо с этим что-то делать», — подумал я и, приставив копье с головами к стенке, приблизился к девушке. «Завтра ты будешь свободна», — мягко произнес я, и она подняла голову. «Ты ведь понимаешь, что я говорю?» — спросил я, и она кивнула. «Отлично. Значит, как минимум одним языком, кроме того, на котором я общался со своими подчиненными, я владею. Ада, сколько сейчас времени?» — спросил я свой и. «Три ночи», — ответила Андромеда. «Хм, интересно, во сколько встают гоблины? Не думаю, что у существ вроде них есть определенный распорядок дня, которому они придерживаются. Хотя, кто их знает? Собираюсь немного вздремнуть», — сказал я пленнице и, сев недалеко от нее, прислонился спиной к стене. «Ада, разбуди меня в 6», — приказал я ей и закрыл глаза. «Кинг, опасность!» Сквозь сон услышал я голос Андромеды и открыл глаза. «Что случилось?» — спросил я у искусственного интеллекта и прислушался. «Шаги!» Я резко вскочил на ноги и вынул из ножен меч. Тот, кто приближался сюда, был явно не гоблином, а значит, это могло означать одно. В селении был еще одни хобгоблин. «Ни слова!» — тихо произнес я пленнице, и она начала медленно переползать к углу. Подбежав ко входу, я прислонился спиной к стене и приготовился. «Эй!» — послышался чей-то голос, и неизвестная мне фигура зашла в комнату. Так как у меня в этом мире еще не было союзников, то я не стал разбираться с тем, кто это был. Резкий укол в шею, и перед моими глазами появляется системная строка. «Нанесено критические попадания. Получено 950 эксп». Тело падает на пол, и я понимаю, что ошибся. «Это не хобгоблин», — мысленно произношу я, смотря на тело человека у себя под ногами. «Хм, интересно, что он тут забыл?» — подумал я, а в следующее мгновение послышался яростный рев пленницы, и она, словно безумная, бросилась в мою сторону. Я успел сделать шаг назад, но в принципе, это и не требовалось. Длины цепи не хватало, чтобы дотянуться до меня, хотя, как выяснилось несколькими секундами позже, я вовсе и не интересовал девушку. Ей нужен был труп. «Это он с тобой это сделал?» — спросил я пленницу, кивнув на тело, до которого она отчаянно пыталась дотянуться. Она не ответила. Девушка продолжала орать и в кровь разбивая пальцами, всеми силами хотела дотянуться до трупа. Я тяжело вздохнул и перевернул тело ногой, чтобы оно оказалось к ней поближе. Убедившись, что пленница может до него дотянуться, я спокойно взял копье с насаженными на него головами хобгоблинов и пошел к выходу из землянки. Пора было завершать этот квест, как бы он для меня не закончился.